голоса, грезы и гость. Шепотки и музыка словно струились отовсюду и ниоткуда, однако вдруг все стихло. В громовой тишине позвал ее тихий голос. «Психея, Психея, не смущайся, не вглядывайся, не трепещи, как напуганный фавн. Разве не знаешь ты, что все это твое? Вся эта красота, эти самоцветы, этот величественный дворец и земли вокруг него — все твои. Пройди в эту дверь, омойся. Голоса в твоей голове — твои прислужницы, они будут исполнять твои приказы. Когда приготовишься, начнется великий пир. Добро пожаловать, возлюбленная Психея, добро пожаловать. Возрадуйся же. Оторопевшая девушка побрела в соседнюю комнату, просторный зал, увешанный гобеленами и шелками, озаренный пылающими факелами в бронзовых держателях. В углу размещалась полированная медная ванна, а посередине — совершенно исполинское ложе из глинцевитого кипариса, увитое миртом, уже застеленное и усыпанное розовыми лепестками. Психея так устала, так ошалела, что, совершенно не в силах разобраться в происходящем, легла на кровать и закрыла глаза в растерянной надежде, что сон поможет ей пробудиться от этой немыслимой грезы. Однако, проснувшись, она обнаружила, что все еще грезит. Встав с мягких парчевых подушек, она увидела, что над ванной курится пар. Психея сбросила одежды и вошла в воду. И вот тут все стало совсем уж странным. Серебряная бутыль, стоявшая у ванны, вознеслась, поплясала в воздухе и опрокинула свое содержимое в воду. Не успела Психея вскрикнуть от изумления, ее окутало восхитительное облако неведомых ароматов. Вот уж и щетка с ручкой слоновой кости скребла ей спину, а на волосы пролилась горячая вода из кувшина. Незримые руки разминали, гладили, похлопывали, щекотали и надавливали. Психея хихикала, как девчонка, и все это позволяло с собой проделывать. То ли сон это в действительности, то ли миг действительности посреди грезы, ей уже было неважно. Психея решила радоваться этому приключению и поглядеть, куда оно ее приведет. Дамасты, шелка, атласы и тюли вылетели из скрытых шкафов и опустились на кровать, переливаясь, шурша в предвкушении. Пусть она выберет их. Психея предпочла шифоновое платье цвета лазури, просторное, уютное и волнующее. Двери ее комнаты раскрылись, и она робко и неуверенно отправилась в срединный зал. Стол был накрыт к роскошной трапезе. Незримые руки вносили тарелки с фруктами, чаши с хмельным медом, блюда с редкой жареной птицей и сладостями. Никогда прежде Психея не видела и даже помыслить не могла о подобной роскоши. В полном упоении окунала она пальцы в кушанье столь исключительные, что не удавалось ей сдержать криков восторга. Свиньи в свинарниках на фермах ее родителей не фыркали и не хрюкали у своих деревянных корыт с таким неудержимым самозабвением, с каким Психея у волшебных сосудов из хрусталя, серебра и золота, непрерывно пополнявшихся с той же быстротой, с какой она их опустошала. Взлетали салфетки, промокнуть ее забрызганные вином губы и испачканный едой подбородок. Психея самозабвенно лопала за обе щеки, а незримый хор пел нежные баллады и гимны человеческой любви. Насытилась, наконец. Превосходное тепло и довольство наполнили ее. Если растолстеет, как чудище, пусть. Свечи взлетели над столом и повели Психею обратно в опочивальню. Мерцавшие факелы и неяркие масляные лампы погасли, и комната погрузилась в почти полную тьму. Незримые руки нежно подтолкнули ее к кровати, сняли с психеи шифоновое платье. Нагая, улеглась она меж атласных простыней и закрыла глаза. Мгновение спустя охнула от неожиданности. Кто-то или что-то забрался в постель рядом с ней. Она почувствовала, как этот кто-то бережно привлекает ее к себе. Психея уловила сладкое теплое дыхание. Кожа соприкоснулась с чьим-то телом, не звериным, а мужским. Мужчина был без бород и, это она поняла, даже не видя его, красив. Не могла она разобрать даже очертаний, лишь ощущала его жар и юношескую упругость. Он поцеловал ее в губы, и тела их сплелись. Наутро постель была пуста, и прислужницы-невидимки вновь искупали ее. В тот долгий день она собралась с духом, наконец, и начала задавать им вопросы. «Где я?» «Но как же? Здесь твое высочество». «А здесь это где?» «Далеко оттуда, но рядом с тем, что поблизости». «Кто хозяин этого дворца?» «Ты его хозяйка». Ни единого прямого ответа. Психея не настаивала. Понимала, что находится в зачарованном месте, и чуяла, что ее служанки — рабы его правил и требований. В ту ночь, в полной темноте, бесподобный юный мужчина вновь пришел к ней в постель. Она попыталась заговорить с ним, но он прижал палец к ее губам, и голос зазвучал у нее в голове. «Тсс, психея, ни о чем не спрашивай. Люби меня, как люблю тебя я». И постепенно, с ходом дней, она осознала, что очень прониклась к этому незримому существу. Каждую ночь они предавались любви, каждое утро она просыпалась, а его рядом не было. Дворец оставался столь же великолепным, и не находилось ничего, что не сделали бы для психеи ее прислужницы. Чего бы ни пожелала, она все получала — лучшую еду и питье, и лучшую музыку, что сопровождало ее повсюду. Но до чего же долгие, одинокие дни тянулись между вечерами восхитительной любви? До чего тяжко было психее коротать время? Чудищем, с которым она спала еженочно, как вы уже, наверное, догадались, был бог Эрот, чья стрела вынудила его самого влюбиться в психею, и любовь эта теперь лишь умножилась после стольких ночей совместного блаженства. Оракул не ошибся, сказав, что Эрот — тот, чьей силы боятся все боги, ибо нет такого олимпийца, кто не был бы хоть раз повержен Эротом. Возможно, он все же чудище. Но умел он быть и чувствительным, милым, а не только жестоким и капризным. Он видел, что психея не совсем счастлива, и однажды ночью, пока лежали они в темноте, он нежно спросил ее: «Что тревожит тебя, возлюбленная супруга? Ужасно не хочется тебе говорить, столько всего ты мне даешь, но днем мне одиноко. Я скучаю по сестрам». «По своим сестрам?» «По Каланте и Зоне. Они думают, что я погибла. От связи с ними одни беды. Несчастье и отчаяние и им, и тебе. Но я их люблю». «Несчастье и отчаяние, говорю тебе». Психея вздохнула. «Прошу, верь мне, — проговорил он, — лучше тебе с ними не видеться». «А как же ты? Тебя мне тоже видеть нельзя. Никогда не узнаю я лица, которое так глубоко люблю. Об этом не смей просить. Никогда не проси меня об этом». Шли дни. Эрот видел, что психея, какими бы ни были вино, еда, музыка, волшебные фонтаны и зачарованные голоса, тоскует. «Возрадуйся же, любимая, завтра наша годовщина», — сказал он. «Год! Неужто целый год минул? Мой подарок тебе исполнение желания. Завтра утром мой друг Зефир будет ждать тебя у дворца и отнесет туда, куда ты стремишься. Но прошу тебя, будь осторожна, не втягивайся чересчур в жизнь семьи. И дай мне слово, ты ни за что им обо мне не расскажешь, ни звука. Психея дала слово, и они пали в объятия друг друга в ночь их годовщины. Никогда прежде не ощущала она такого пылкого обожания и физического восторга и чувствовала в возлюбленном равный пыл и нежность. Наутро проснулась она, как обычно, в постели одна. Горя нетерпением, позволила служанкам себя облачить и накормить завтраком, а затем взволнованно поспешила к главным воротам дворца. Не успела она ступить наружу, как Зефир слетел к ней и понес на руках сильных, уверенных.